Вечер выдался неожиданно теплым. Тучи ушли, освобождая небо, и первые звезды робко взглянули на усыпанную желтыми огнями столицу. Прожектор, установленный на одной из башен главной крепости, равнодушно поводил белым оком, освещая мокрый скользкий булыжник. Поручик никуда не спешил и решил прогуляться вместе с краскомом. Не без задней мысли. Хотелось кое о чем договорить. Командир РКК возражать не стал, и они, не слишком торопясь, обогнули черную громаду Покровского собора. «Говорят, скоро снесут», — краском кивнул на неразличимые во тьме шатровые маковки. «Демонстрациям тесно». «Не удивлюсь», — как можно равнодушнее бросил поручик. Остановились, помолчали. Первым загрел батальонный. «А я, знаешь, и сам ехать не собирался. У меня завтра встреча, важно или нет, еще не знаю. Игнатишина из Цветаевского музея, помнишь? Я в его фонде свой номер телефона оставил, но не служебный, а который в общежитии. Вчера позвонили. Кто-то меня очень хочет видеть». «Револьвер возьми», — посоветовал Семен Тулак. «Рисковые мы с тобой все же, ребята. Кстати, в этом деле, про амеб которое, упомянуто постановление ЦК по науке от января 1920-го, якобы секретное. Слыхал о таком?» «Читал», — усмехнулся Виктор Воропаев. «В одном из документов есть упоминание. Постановление от 20 января 1920 года об осуждении практики злоупотребления некоторыми видами научных работ». «Ну и название. Язык сломать можно. Как ты его запомнил?» «А у меня память тоже фотографическая». «Ну, будь готов. Всегда готов».